«Ты, как долго ты планируешь делать это?» В то мгновение Белл подглядывал в витрину определенного магазина и с тревогой надеялся пробурить себя внутрь. Внутри того определенного магазина красноволосая богиня Гефест с багровыми глазами издала звук, который, кажется, был устрашающим и усталым одновременно. Она была одета в одежду ее семьи и сидела за столом, а ее голос предназначался стоящему на коленях круглому объекту, которая склонила свою голову до пола, хотя нет, это должна была быть крошечная богиня Гестия. Это был филиал семьи Гефест на северо-западной главной улице. Внутри офиса известного магазина кузнецов с тремя этажами царила атмосфера хаоса. «Не смотри на меня так. Я также очень занята. Даже если ты и не шумишь, но свернувшись в клубок, словно жук, все же сильно уменьшаешь мой стимул, а также уменьшается и моя рабочая эффективность. Поняла? Эй, Гестия!» Ее крошечная подруга продолжала молчать и сохранять ту же позу, на что Гефест лишь вздохнула. Весь день. Это было то количество времени, в течение которого Гестия сохраняла позу падения ниц перед Гефест. В день, когда был организован банкет богов, Гестия просила ее сделать оружие для главного члена ее семьи, на что Гефест тут же отказала прямо там. Это было не потому, что Гефест была самовлюбленной, но изделия, созданные высококлассными кузнецами, принадлежащими семье Гефест, могли рассматриваться как самые высококачественные и были широко известны. Никто не вмешивался в создание оружия семьи Гефест, если они не были высокоуровневыми авантюристами или членами известных семей. Если она примет это, то Гестия должна была бы оплатить громадное количество золота, чтобы обменять его на творение ее собственной семьи. Продавать нечто дешевое было уже неразумно, из-за их дружбы. Для Гефест, как лидера семьи, было абсолютным запретом вмешиваться в создание оружия, которое создавалось кровью и потом главными членами ее семьи. Так что она не могла согласиться с этим. Если Гефест хочет заказать оружие, то тогда ей, по крайней мере, следует накопить немного денег. Вот что сказала Гефест. А еще это означало, что она должна была также ясно видеть свои собственные способности. Гефест совершенно не отступала и отказала ей. Однако Гестия, получив отказ на свою просьбу, начала неоднократно кланяться Гефест после банкета. Сколько бы раз она не хотела избавиться от нее, но та все же раздражающе продолжала цепляться к ней, что явно создавало Гефест трудности. В этом случае она могла лишь продолжать игнорировать ее, пока та не сдастся, так что Гефест собиралась в конечном счете откинуть ее в сторону и игнорировать. Она думала, что как только Гестия проголодается, то Гефест сразу же поможет отправить ее домой. И вот 2 дня прошло с банкета Ганеша. Гестия продолжала искренне просить Гефест. «Что именно сделало тебя такой настойчивой?» Гефест помассировала пальцами свои глаза, делая мрачное лицо. Даже когда Гестия дремала, она все равно сохраняла эту кланяющуюся позу. Гефест почти не была в состоянии понять чувства ее подруги. Гефест смотрела на нее даже когда просыпалась. И даже почти что упала с кровати из-за этого, потому что Гестия тогда также была рядом с ней. Хотя и до сих пор она просила о многих вещах у Гефест, но условия в этот раз были явно не те, что раньше. Как бы это сказать? Упрямство или, возможно, выражение ее желания показать свою сильную волю. «В любом случае, что именно ты делаешь со вчерашнего дня? Что это за поза такая?» «Дагедза». «Дагедза?» «Это максимальная секретная техника, в которой, что бы ты ни делал, пока ты делаешь дагедзу, ты будешь прощен и, что бы ни требовал, сможешь все это получить. Я услышала об этом от Таки». «Таки?» «Такими Кадзучи но Ками». «Ага». Гефест вспомнила лицо бога, с кем она близко дружила, и в то же время она ругала такими Кадзучи но Ками за то, что он вбил в нее такую проблемную идею. Уже было достаточно. Гефест вздохнула. Она не могла сконцентрироваться на своей работе. Она положила перо на угол стола, отложив в сторону остальную работу, которую ей нужно было подписать. Свет излучался от сияющего захода солнца, и он был очень слаб, что означало приближение вечера. Гефест сразу же разок посмотрела за окно, а затем вдруг посерьезнела, выпрямив позу и уставившись на Гестию. Та же в настоящее время показывала ей свой затылок. «Пожалуйста, скажи мне, Гестия, почему ты готова зайти так далеко?» Гефест использовал свои пальцы, чтобы прикрыть половину лица, включая и повязку на правый глаз, прямо спросив при этом Гестию. «Я хочу стать силой этого дитя!» Гестия не изменила позу до Гедзы и озвучила свой ответ. «Прямо сейчас это дитя начинает меняться. Белл нашел свою цель, и он встает на опасную дорогу. Это путешествие крайне опасное, поэтому я хочу иметь силу, которая поможет этому дитя. Я хочу дать ему оружие, которое откроет этот путь для него!» Уставившись в пол, она не смотрела на Гефест и продолжала говорить. Акт просьбы между богами заключался в раскрытии всех своих истинных чувств без утайки. И это также было церемонией, которая позволяла другим увидеть чувства других людей. Если эти мысли не трогали богов, то это означало, что они не раскрывали правды. «Это дитя всегда мне помогало. Можно сказать, что он в одностороннем порядке поддерживал меня. Очевидно, что я – богиня этого дитя. Но я не сделала ничего достойного, будучи его богиней». Когда Гестия хотела выжать свои финальные мысли, ее тело стало более твердым. «Я ненавижу то, что ничего не могу сделать для него». Хотя эта фраза была слабой до такой степени, что казалась ничтожной, но этого было достаточно, чтобы тронуть Гефест. В это мгновение она приняла чувства Гестии, которые явно не были лживыми. «Я поняла. Я помогу тебе создать оружие для твоего дитя». Гестия внезапно подняла свою голову и уставилась прямо на Гефест. Та, в свою очередь, пожала плечами, глядя на нее. «Если я не соглашусь, то ты продолжишь вечно стоять там, словно лом, верно?» «Да. Спасибо тебе, Гефест». Гестия хотела встать, но из-за отдачи от долгого сидения в позе Дагедза она тут же споткнулась и упала. Видя красное и смеющееся лицо ее подруги, Гестия сделала вид, что вздыхает. Хотя Гефест также чувствовала, что слишком ее избаловала, но текущая Гестия также понимала это, даже если и хотела помочь другим, так что в этом не было злого умысла. По сравнению с тем, что она обычно запиралась дома, сейчас она способна была, по крайней мере, выдать слабую улыбку. «Только дай мне все сразу же прояснить тебе. Тебе все равно придется за это заплатить, даже если это займет десятки или сотни лет, но ты точно выплатишь этот долг». Но все же лучше бы было ясно провести четкую черту между общественными и личными делами. Нельзя было сделать все так просто потому, что это был всемирно известный бренд семьи Гефест. Гестия также должна была прочувствовать боль, если она хотела обратиться за помощью из внешних источников. Если у нее была подобная решимость, то лучше было уничтожить это. Гефест встала со своего кресла и ошеломляюще подошла к ней, своими тонкими пальцами щелкнув по носу Гестии. «Я понимаю это. Я также сделаю все, что мне придется сделать, так что не показывай такого взгляда. Ладно, я использую свое тело, чтобы доказать Гефест, что моя любовь к Балкуну настоящая. Да-да, я с восхищением буду этого ждать». Гефест закрыла свои глаза и выпрямилась. И, слушая слова Гестии, она направилась к полкам, установленным на стене. На тонкой полке лежало множество полупрозрачных небольших молотов. «На каком оружии специализируется твое дитя?» «А... нож». Бормоча, Гефест взяла багровый молот. Этот молот не имел никаких украшений и ставил в главу всего свою функциональность. Гефест положила его в мешочек, который часто носила на талии. Затем она направилась к прозрачной кристальной коробке и открыла замок на ней. Внутри было множество различных кусков металла. Она выбрала мифрил, который излучал серебристый свет и был материалом для оружия. Этот исходный материал был таким металлом, который был легче и прочнее, нежели железо. И к тому же его было намного легче ковать, чем то же самое железо. Даже если это и были стройные руки женщины, не обладающие никакими особыми способностями женщины-кузнеца, то они все равно с легкостью могли обработать этот металл, что и ожидалось от самого лучшего металла. «Гефест, возможно, ты сама будешь ковать это оружие?» «Конечно ж, да. Это полностью личное дело между мной и тобой, так что я не могу вмешивать членов семьи в наши проблемы». Для проведения кузнечных работ в этом здании был один этаж, который был построен в виде небольшой мастерской, Гефест там собиралась сама сделать это оружие. «У тебя есть какие-то возражения?» Гефест сказала это, яростно уставившись на Гестию своим левым глазом, на котором не было повязки. «Какие могут быть возражения? Тебя восславляли как богиню кузнецов на небесах, и если именно ты выкуешь это оружие, то тогда я буду очень рада этому!» «Ты не забыла? Это не небеса, так что я не могу использовать какую-либо силу!» На основе правил, согласованных между богами, они не могли использовать какую-либо божью силу в Нижнем мире. Хотя Гефест и была богиней кузнецов, которая создала множество божественного оружия на небесах, но в Нижнем мире она была такой же, как и все дети, без какой-либо божьей благодати. Так что ничем не отличалась от обычного человеческого ремесленника. «Меня не волнует это. Если ты создашь это оружие, то я буду очень рада». Она не сомневалась в способностях Гефест. Безусловное принятие этого Гестии заставило Гефест нахмуриться. «Тогда, пожалуйста, иди со мной и помоги в надвигающейся работе. С этого момента тебе придется тяжело поработать». «Ага, оставь это мне!» Чтобы скрыть свое смущение и временное окаменение, Гефест выдала несколько команд, и, услышав ответ на них, она тут же отвернулась. Направляясь к двери, Гестия позади, кажется, радостно подпрыгивала и гналась за ней. «Просьба, которую я ни за что бы не приняла от моих покупателей». Настроение Гефест внезапно воспылало, и она сменила свое сознание с лидера семьи на кузнеца. Желаемое оружие Гестии. Клинок, который откроет дорогу авантюристу. Нужно создать беспрецедентное оружие, которое не опозорит имя Гефест. Пусть я и говорю это. В ее памяти она вспоминала данные о пользователе этого оружия. Белл Кранелл, человек, дитя 14 лет. Он был единственным членом дружественной для нее семьи и получил божью благодать лишь полмесяца назад. Можно было сказать, что он был авантюристом, но также он был еще полным новичком. Молодой искатель приключений держит в своих руках сильнейшую экипировку. Строго говоря, эта просьба зашла слишком далеко. «Молодой искатель приключений держит в своих руках сильнейшую экипировку». Строго говоря, эта просьба зашла слишком далеко. Слишком сильная сила оружия могла ухудшить авантюристов, так как из-за надежд на оружие в результате мог застопориться рост его пользователя, что не позволит ему использовать его еще более опытно, нежели раньше. К тому же оно могло не соответствовать личности пользователя, так что все это также было очень важно. Но с учетом всего этого, если она сделает оружие абы как, то опорочит имя Гефест. Гефест чувствовала, что она больше кузнец, нежели божественная личность. Это естественное положение было усилено ее ремесленническими стараниями, и ничто не останавливало ее от создания оружия своими собственными руками, так как иначе это бы противостояло ее собственным принципам. Так что если ей нужно было сделать что-то, то она использовала всю свою силу, чтобы создать наиболее выдающиеся произведения. Таким образом, у нее была дилемма. «Итак, как бы мне сделать все это?» Обдумывая все то, что она создала до сих пор, Гефест погрузилась в глубокие размышления. Ее подруга-богиня подкинула ей хитрую просьбу, и, взглянув на Гестию, которая радостно следовала за ней, Гефест могла лишь пробормотать об этом у себя в сердце.